Пролог. Конфиденциальное сообщение всему личному составу. После прочтения немедленно уничтожить. Место засекречено. Дата засекречена. В этом надежно охраняемом подземном зале собрались 12 человек, представителей разных стран. Все разместились в удобных креслах, расставленных в 6 рядов с интервалом в несколько футов. Все настороженно прислушивались к оратору. Счастлив сообщить вам, что угроза, так глубоко обеспокоившая нас, будет с минуты на минуту устранена. Нет необходимости распространяться о подробностях, поскольку весь мир услышит об этом в ближайшие 24 часа. Будьте уверены, нас ничто не остановит. Ворота останутся открытыми. Ну, а теперь можно начать аукцион. О, кажется, я слышу первую заявку. Совершенно верно. 1 миллиард долларов. Фу, похоже, предлагают 2. 2 миллиарда. 3. 3 миллиарда, господа. Глава 1. Вздрагивая на холодном декабрьском ветру, она почти бежала по Пенсильвания-авеню и, не доходя квартал до Белого дома, услышала пронзительный, раздирающий уши вой сирен воздушной тревоги и зловещий гул моторов бомбардировщика, готового вот-вот сбросить на город свой гибельный груз. Она остановилась и застыла в растерянности, словно примерзнув к месту, окутанная красной пеленой ужаса. Окружающие дома вдруг исчезли, время потекло вспять, и она вдруг снова оказалась в Сараево, в аду рвущихся бомб, растерянных воплей, свиста осколков, грохота падающих стен, и поспешно зажмурилась. Но страшные видения по-прежнему стояли перед глазами. Небо полыхало кроваво-алыми зорницами, голова раскалывалась от четкого перестука выстрелов, рева самолетов и глухих ударов, шлепков минометных мин. Соседние дома взрывались фонтанами цемента, пыли и кирпичей. Обезумевшие люди беспорядочно метались, пытаясь обмануть смерть. Но тут откуда-то издалека донесся участливый голос. «Вы нездоровы? Вам плохо?» Она медленно, неохотно подняла веки и облегченно вздохнула. Все знакомо, привычно, спокойно. Она стоит на Пенсильвания-авеню в неярком сиянии зимнего солнца и прислушивается. Стихающий гул самолета, вой сирены скорой помощи, вполне мирные звуки, так не кстати пробудили неприятные воспоминания. «Мисс, с вами все в порядке?» Она заставила себя вернуться в настоящее. Долго еще будут ее мучить призраки былого. «Да, все нормально, ничего страшного, спасибо». Вместо того, чтобы спокойно уйти, мужчина уставился на нее. «Погодите, вы Дейна Эванс? А ведь я ваш поклонник. Каждый вечер смотрю канал ВТН. Видел все ваши репортажи из Югославии», — тараторил он радостно. «Должно быть, это так здорово — очутиться в гуще событий, освещать бои прямо с места действий». «Да», — едва выдавила Дейна. В горле пересохло, губы едва не трескались. «Да, это так здорово — видеть, как людей прямо на твоих глазах разрывает в клочья, и натыкаться на трупы младенцев в колодцах. Наблюдать, как по красной от крови реке плывут лохмотья человеческой плоти». В горло подступила неудержимая тошнота. «Извините, я спешу», — пробормотала она и поспешила уйти. Дейна Эванс вернулась из Югославии всего 3 месяца назад. Воспоминания были еще слишком свежи, и сейчас она словно попала в иное измерение. В нереальный, почти сказочный мир, где люди не боятся ходить днем по улицам, громко смеяться, где поют птицы и шумят деревья. В Сараево не было ничего, кроме ужаса, только стрельба, взрывы, разрушения и предсмертные вопли.